43. Затем были выслушаны посольства лакедемонян и мессенцев, споривших между собой о праве владения храмом Дианы Лимнатиды, возведенным, как утверждали лакедемоняне, ссылаясь на упоминания в исторических сочинениях и стихи поэтов их предками на своей земле, отнятым у них Филиппом Македонским, с которым они воевали, и впоследствии возвращенным им по решению Гая Цезаря и Марка Антония, страница 135. Мессенцы, напротив, настаивали на том, что еще в древности при разделе Пелопоннеса, смотри примечание 37, между потомками Геркулеса Денфалийская равнина, на которой находится это святилище, отошла к их царю. Доказательства этого, говорили они, и поныне сохраняются в надписях, вырезанных на камне или на старинных бронзовых досках. Примечание 37. Согласно мифу, после смерти Геркулеса, его сын Гил и другие потомки были изгнаны из Тиринфа в Арголиде, где вырос Геркулес, и Пелопоннеса. На протяжении двух столетий Гераклиды многократно, но тщетно пытались возвратиться туда. Наконец им удалось осуществить это намерение. При разделе завоеванных областей Эврисфен и Прокл получили во владение Лакедемон, Темен – Арголиду, Кресфонт – Мессанию. Другим потомкам Геркулеса достались Каринф, Лидия и Македония. Конец примечания. А что до того, что лакедемоняне указывают на исторические сочинения и на поэтов, то таких свидетельств у них много больше, и они достовернее. Да и Филипп поступил не по произволу победителя, а по справедливости. Таков же был приговор царя Антигона, таков же римского полководца Мумия. Такое же решение вынесли и милетцы, когда их общине было предложено рассудить обе стороны, наконец. Также решил претор Ахайи Аттидий Гемин, и храм был предоставлен мессенцам. Жители Сагесты обратились с просьбой восстановить разрушившийся от времени храм Венеры на горе Эрике и привели при этом широко известные предания о его происхождении, лестные для Тиберия. И он, как прямой потомок основателя храма, взял на себя заботу об этом святилище. Примечание 38. Этот храм, по преданию, был основан Энеем, Вергилий Энеида, считавшимся родоначальником Юлиев, к роду которых, благодаря усыновлению, принадлежал и Тиберий. Конец примечания. Тогда же обсуждалось и ходатайство массилийцев, причем была признана убедительной их ссылка, например, Публия Рутилия, которого, когда он был в соответствии с законами изгнан из Рима, признали своим гражданином жителей Смирны. На этом основании изгнаннику Вулкацию Мосху массилийцами были предоставлены те же права, и он оставил свое имущество этому городу, как если бы тот был его родиной.